Часть 6. Не только мы обсуждали стратегию. Я повернулась к паре злодеев и увидела, что Убер и Элит о чем-то переговариваются друг с другом. Они замолчали, когда поняли, что я смотрю на них. Убер снова вытер кровь под носом и шагнул вперед. «Хватит болтать!» Мне бы хотелось, чтобы в этом районе было больше насекомых. Хранилища в этом отношении разочаровывали. Насекомые должны чем-то питаться, а здесь почти ничего не было, кроме асфальта, бетона и кирпича. В моем распоряжении были только тараканы и моли, которые жили за счет содержимого хранилищ, в которые они могли проникнуть, и пауки, обитавшие по темным углам. Какой бы слабой ни была эта пара злодеев, мне не нравилось, что приходится идти против них, имея так мало ресурсов. У меня не было времени об этом печалиться, потому что Убер бросился на нас, я поспешил убраться с его пути. Сила Убера сделала его талантливым, не имело значения, играл ли он на гармошке, занимался паркуром или муай-тай. Он мог делать это так, словно работал над этим по много часов ежедневно, в течение большей части своей жизни. Если он действительно сосредотачивался на чем-либо, то мог делать это на высшем уровне. Короче говоря, я ни за что не собиралась позволить ему оказаться рядом со мной. У Мрака были противоположные намерения. Он вышел вперед и затем исчез, скрыто распространившийся от него темнотой. Секунду спустя Убер споткнулся, вывалившись из облака тьмы, приземлился на задницу, затем выполнил необычный маневр. Изысканный толчок со вращением, чтобы вновь поднять себя на ноги. Сочетание неуклюжести и отточенной техники выглядело совершенно безумно. Мои насекомые теперь скапливались поблизости, но среди них слишком мало было действительно полезных. Где-то на периферии действия своей силы я подключилась к молодому осиному гнезду, висящему на стене хранилища возле депо. Они были куда полезней, но требовалось время, чтобы они покинули гнездо и подлетели ко мне. Я собрала остальную часть насекомых в небольшой рой поблизости, собирая их побольше до возможного применения. Крутыши Лун, когда я на них нападала, уничтожили мой рой и не могла рисковать своим главным оружием, если Элит был способен на подобный трюк. Пока Убер кружил вокруг нас, в бой вступил Элит. Из-за спины он достал нечто похожее на классическую мультяшную бомбу, круглый темный серый чугунный корпус с торчащим из него горящим шнуром. Свет отражался от бомбы как-то странно, словно это был рисунок вместо настоящей бомбы. Регент махнул ручкой, и бомба выскользнула из рук Элита, прокатившись пару метров. Рот Элита открылся в форме буквы «О», и он рванулся бежать. Убер не слишком-то отстал от него. Мы ринулись в укрытие. На бегу регент повернулся и махнул рукой. Убер споткнулся и упал всего в 3 метрах от бомбы. К счастью, радиус взрыва был небольшим. Взрывная волна слегка коснулась нас, и я даже не потерял равновесие. Тем не менее, она подняла Убера в воздух. На глазах Элита его друг покатился от взрывной волны. Попытался встать на ноги и снова упал. Элит повернулся к нам. На его лице застыло гневное выражение. «Мне интересно, когда вы, парни, наконец решите завязать с этим?» Усмехнулась сплетница. «Я хочу сказать, что вы куда чаще терпите крах, чем преуспеваете. Вы больше зарабатываете на своем YouTube-канале, чем совершая преступление. Вас арестовывали не менее 3 раз. Вероятно, в следующий раз, провалив дело, вы окажетесь в клетке, не так ли?» «Наша миссия стоит того!» Элит поднял подбородок, насколько мог. «Верно», сказала сплетница. «Вынесите в мир слово о такой благородной, недооцененной форме искусства, как видеоигры. Цитата с вашего сайта дословно. Люди смотрят ваше шоу не потому, что думают, что вы поступаете правильно. Они смотрят потому, что им просто смешно смотреть на таких недотёп, как вы». Элит сделал несколько шагов вперед, сжав кулаки, но Убер крикнул. «Она провоцирует тебя!» «Чертовски верно. И я могу себе это позволить, потому что не боюсь вас. У меня нет способностей, которые были бы полезны в драке, но вы, парни, не пугаете меня ни в малейшей степени. Парень, который талантлив во всем, и тем не менее умудряется все проебать в половине случаев. И технарь, который только и может что изготавливать комично ломающиеся железяки». «Я могу сделать что угодно!» — похвастался Элит. «Один раз. Ты можешь сделать что угодно лишь один раз. Но чем ближе что-то, что ты изобретаешь, к тому же, что ты уже делал прежде, тем больше вероятность, что оно взорвется в твоих руках или сработает не так, как должно. Действительно впечатляет?» «Я могу продемонстрировать!» Элит угрожающе ткнул большим пальцем через свое плечо. «Пожалуйста, не надо. Я слышала, что чертовски трудно отмыть костюм от пепла сгоревшего задрота». «Ты говоришь так, будто быть задротом — это плохо!» — сказал Убер характерным мелодраматичным тоном. «Это дело чести!» «Среди задротов, конечно!» — ответил регент. «Знаешь, есть такие клоуны, которые считают, что быть клоуном — благородное дело, а все остальные просто смеются над ними. Понимаешь, куда я клоню?» «Хватит!» — прорычал Элит. «Очевидно, вы пытаетесь сравнить нас!» «Я просто признала это. Это даже не банальность, это факт», — заметила Лиза. «Мы не клюнем на это!» Элит поднял голос. «Думаю, настало время для большого откровения, для появления нашего гостя!» Он был прерван мраком, бросившим в его лицо облако тьмы, и Элит, продолжая бормотать, вышел из облака. «Они смеются над вами, Элит!» Перебила его сплетница. «Вы пытаетесь быть все более эффектными, произвести впечатление на зрителей, а они просто сидят за своими компьютерами, насмехаясь над тем, как вы позоритесь. Даже Убер смеется над тобой за твоей спиной!» «Заткнись!» Взъярился Элит. Он обернулся через плечо к товарищу по команде и добавил. «Я доверяю Уберу!» «Почему ты с ним, Убер?» Спросил регент. «Я хочу сказать, ты отчасти неудачник, но ты мог бы хоть чего-то достичь, если бы половина ваших затей не провалилась по его вине». «Он мой друг!» Ответил Убер так, будто это было аксиомой. «Значит, ты не отрицаешь, что он тянет тебя вниз?» Указала Лиза. «Заткнись!» Взревел Элит. Его голос и так был довольно высоким, поэтому его крик прозвучал почти как визг. Он вытащил еще одну бомбу и бросил ее в нас раньше, чем регент успел что-то с этим сделать. Мы бросились в рассыпную, регент, сплетница и я отбежали, а мрак накрыл тьмой себя вместе с Убером. Когда я бросилась в укрытие, я успела направить насекомых на Элита. На этот раз он изготовил что-то иное, поскольку не прошло и половины времени, которое потребовалось первой бомбе, прежде чем взорвалась вторая. Это застало меня врасплох. В результате я не успела броситься на землю. Взрыв ударил мне прямо в спину. Накатившиеся на меня воздух и пламя не были горячими. Это было самым удивительным. Нельзя сказать, что это не причинило боли, но ощущалось это так, будто меня ударила огромная рука, а не взрывная волна. Я помнила потоки огня Луна, пушку Крутыша. Этот же взрыв вызвал ощущение фальши. «Бомбы не настоящие?» — спросила я громко, когда смогла встать на ноги. Было больно, но я не обгорела. «Плотные голограммы», — сказала сплетница. «На самом деле довольно неплохо, если забыть, насколько они малоэффективны. Предполагаю, он не мог сделать настоящие бомбы, не напортачив». Элит зарычал. Трудно было сказать, реакция ли это на слова сплетницы или на мотыльков, ос и тараканов, которые ползали по его телу. Я подозревала, что они вызывали не лучшие ощущения. Даже подбираясь к его носу и рту, они не смогли заметно его замедлить. Возможно, не стоило доводить его до такой ярости, как постарались сплетницы и регент. Он выхватил еще две бомбы, но на этот раз регент был быстрее и отвел его руки. Бомбы были готовы упасть ему под ноги, но Элит успел восстановить контроль над своим телом и снова размахнулся для броска, однако регент был наготове. Нога Элита дернулась, лишая его опоры. Он упал на землю, бомбы прокатились пару метров перед тем, как взорваться. Он врезался в дверь настолько сильно, я даже подумала, что, возможно, ему удалось покончить с собой. Но прежде чем я успела приблизиться и проверить его пульс, он начал пытаться встать на ноги. «Хорошо, что ты сделал эти штуки несмертельными», — пробормотала я отчасти самой себе. «Ты один против четверых». Сверля нас взглядом, он снова потянулся за спину и вытащил меч. «Меч Ленка?» — сострил регент. «Это не по правилам. Ты выходишь за рамки сегодняшней игровой темы». «Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы потеряли по отношению к вам последние капли уважения, которые имели». Язвительно заметила сплетница. Элит бросился к ним. Он не успел сделать и трех шагов, как регент заставил его споткнуться и упасть на четвереньки. Меч выпал из его руки и заскользил по тротуару, затем исчез. Элит был всего в нескольких шагах от меня, слишком сосредоточенный на сплетнице и регенте, чтобы обратить на меня внимание. Я достала из-за спины свою телескопическую дубинку и раскрыла ее на полную длину. Когда он начал вставать на ноги, шаря одной рукой в висевшем на его спине тонком твердом контейнере, я ударила по его руке дубинкой. Он завизжал, прижал руку к груди, баюкая ее. Я ударила его по ноге чуть ниже колена, немного сильнее, чем намеревалась. Он рухнул. Зайдя ему за спину, я прижала дубинку к его горлу обеими руками. Элит захрипел, задыхаясь. Он застал меня врасплох, рванувшись назад, опрокидывая нас обоих на спину и оказавшись сверху. Основной вес его тела пришелся на область груди, которая и так пострадала, когда Слава швырнула в меня сплетницу. Я поморщилась, но не ослабила нажим. Игнорируя 60 килограммов, лежащих на мне, я радовалась дополнительной опоре, которую давала мне земля. «Ты в порядке?» — спросил меня мрак своим потусторонним голосом. Он шагнул вперед и встал надо мной. «Замечательно», — ответила я, пыхтя от напряжения. «Не дави так на трахею. Ты скорее устанешь и потеряешь хватку, чем он потеряет сознание. Сюда!» Он наклонился и заставил Алита повернуть голову, чтобы дубинка прижалась к его шее сбоку. «Теперь ты давишь на артерию, уменьшая приток крови к его мозгу. Так будет вдвое быстрее. Если бы ты смогла надавить сразу на обе артерии, то он бы отрубился через 30 секунд». «Спасибо», — выдохнула я. «За урок». «Молодец. Убер уже вне игры, но я хочу удостовериться вместе с остальными, что он не доставит нам больше беспокойства». Мы всего в нескольких шагах от тебя, поэтому кричи, если тебе понадобится помощь». Даже с тем приемом, что подсказал мрак, прошло немало времени, да и красивым это не было. Элит издавал множество негромких противных звуков, неловко ругаясь, неловко дергаясь, чтобы добраться до своего рюкзака. Но я плотно прижалась к его спине, и он бросил эти попытки, постаравшись прижаться к дубинке так, чтобы облегчить давление. Когда это не сработало, он безуспешно начал царапать мою маску. Когда он, наконец, резко расслабился, я отпустила его. Вылезая из-под него, я поправила свою маску, достала нож и срезала с него высокотехнологичный рюкзак. После я обыскала его. Когда мы будем его допрашивать, будет нехорошо, если вдруг у него окажется какая-нибудь маленькая безделушка, способная освободить его или вывести нас из строя. Его костюм был облегающим, поэтому было достаточно легко проверить наличие скрытых карманов или устройств. На всякий случай я сорвала с его головы антенну и сняла с него пояс. Остальные вернулись с избитым и бессознательным Убером. Его руки были скованы за спиной пластиковыми наручниками. Они бросили его возле Элита. «Теперь пора узнать, где они спрятали суку и деньги», — сказала сплетница. Она смотрела на меня. «У тебя есть нашатырь?» Я покачала головой. «Нет, у этих парней есть перехвостни?» «Вероятно, они приказали им следить за деньгами. Скорее всего, там же мы найдем суку». «Блеска, но не угадали», — ответило мне механическое шипение. Мы резко повернулись и увидели женщину в костюме того же стиля, как и те, что носили Убер и Элит. Различие было лишь в нижней части ее лица, которая скрывала что-то вроде респиратора, и линзы ее очков были красными, а не черными. По всей видимости, маска женщины преобразовывала все, что она говорила, в механическое монотонное шипение. «Я действительно надеялась, что они выведут из строя кого-то из вас, ну или хотя бы ранят. Какое разочарование. Они даже не нашли время, чтобы представить приглашенную ими звезду вечера. Бакуда!» Сплетница была первой, кто догадалась. «Бля... Так вот из какой игры их костюмы. Они из Бомбермена!» Бакуда встала и поклонилась одним плавным движением. Регент поднял руки, но она упала на колени, хватаясь одной рукой за край крыши, чтобы не соскользнуть. «Не-а!» Она погрозила ему пальцем. «Я достаточно умна, чтобы учиться на чужих ошибках!» «Ты правда ушла из АПП, чтобы присоединиться к Уберу и Элиту?» — спросил изумленный регент. «Не совсем», — сказала Бакуда. Она щелкнула пальцами свободной руки. Дверь хранилища под ней открылась. Оттуда вышли трое мужчин в цветах АПП. Каждый держал какое-нибудь оружие — пистолет, бейсбольная бита, пожарный топор. Затем открылись двери остальных хранилищ. Все хранилища этого ряда. 30 или 40 дверей, за каждой из которых был по крайней мере один человек. За некоторыми дверями было по 3 или 4, все они были вооружены. «Те двое были дешевыми наемниками. Они попросили всего несколько сотен долларов, и я должна была надеть этот костюм. Как видите, сколько заплатишь, столько и получишь. Само собой, по-прежнему с АПП». Бакуда подтвердила то, что мы и так видели. «По сути, сейчас там главное. Думаю, я отпраздную свое новое появление, разобравшись с теми, кто победил моего предшественника. Вы согласны?» Она не ожидала от нас ответа и не стала медлить. Указав на нас, она крикнула: «Взять их!»